«Ты мало знаешь про вилвегров», — возразил Гер. «Среди них полно колдунов, и таких, что диву даешься. Залетит Михаиру в шатер птичка с отравленным зерном в лапке. Оно же бывает нужна и всего-то крупинка яда. Мы должны его прикончить. Я должен. Сколько человек у тебя в его армии?» 11. «Три группы. 5 рабочих, 4 солдата и еще пара торгашей из обоза. Они друг про друга не знают. Но это не фидайны, царь. Кто-кто. Они не пойдут на смерть ради нас. Кто-то из них сильно задолжал, другие пострадали от центурионов. Шваль, шелуха, они люди. Но они могут провести в лагерь кого-то». На этих словах шенеровидение закончилось, и я проснулся. Неужели? Спустя столько месяцев навык «Чужие сны» сработал именно так, как я изначально хотел. Дал мне относительно ценную информацию по поводу заговоров. Впрочем, что Геар будет пытаться меня убить, тут пророчеств не требуется. Людей Шенера надо вычищать или как-то использовать. Подумаем. Вон Доктони вербует двойных агентов. Значит, рабочая схема. Однако беспокоил больше не Шанир, а эти ушастые представители древнего народа. Зачем они внезапно заинтересовались мной? Я же никого из них до момента побега даже в глаза не видел. А они уже годами накручивают эту юную валькирию, что некого гада, который, оказывается, я, надо как можно скорее убить. Такой интересный расклад. Есть, видимо, ситуации, когда живешь-живешь, исполняешь долг, а уже кому-то помешал. Заочно. Я снова потихоньку засыпал, погружаясь на этот раз в исключительно собственные сны. Тягучие дремотные образы поглотили мое сознание, как смоляная яма мамонта. Все рубильники замерли в положении откл. Среди иллюзорных зыбких миров, путанных мыслей и чужих голосов прозвучал один настоящий. Системное сообщение. Запрос подтвержден. Новые воины в вашей армии. Но я тогда не смог различить сна и яви. Сообщение быстро затерялось в памяти. Утром мои усилия больше были направлены на чужой сон на Шанире. Системное сообщение было благополучно забыто. С утра я вызвал Луну из ее трюма. Одета она была в то, что мы добыли при побеге. Видимо, гостеприимство Стиллиона на нее не распространялось. «Кто такой Донар?» – спросил я, не поднимаясь с кровати. «За правила в Гилларде. Их временный вождь. Временный, они вождя выбирают. Самые богатые люди. Донара выбирают уже много раз». В голосе ее начинало сквозить раздражение. То ли бесило, что я не соизволил встать, то ли просто не очень кровавая луна любила шевелить извилинами лишний раз. «Он брат Геара», – вздохнул я. «Геар говорил об этом на пиру. Теперь вспоминаю. Скажи, а в Гилларде были маги, ведьмы, гибриды и так далее, кроме тебя, кто-то из ножей, всякая мелочь, гадалки, зельевары, шаманы. Этот город полон всякой шушеры. Я про серьезных и опасных колдунов на службе у Донара. В Гилларде недолго была», — усмехнулась Луна. «Мне быстро нашли хорошую работу. Сцапать одного ленивого имперца. Хочешь спросить? Так подойди, открой тумбу у кровати», — посоветовал я. «Там мне целый винный погреб поставили и кучу жратвы». Луна последовала совету, начав опустошение стиллиановых щедрот. «Я же думал о сне. Геар фактически поставил венаторов, эльфов и неких головорезов Донара в один ряд. Совпадение или на службе у младшего брата вождя тоже есть особые юниты? В Гилларде много колдунов, по твоим словам, — рассудил я. — И венаторы их не режут. Гиллард сам по себе. Там сильны ножи. Город зависит от моря. Без дружбы с ножами им будет плохо». «Ясно». Прикрыв глаза, я повернулся на бок, чувствуя, как озноб простуды неприятным холодом вымораживает ноги. Рядом шумно трапезничала ведьма. Вряд ли она согласилась бы снова побыть для меня живой грелкой. То ли дело Касс. Меня накрыло какое-то щемящее тоскливое чувство. Вслед за Касс вспомнились все остальные. Я был разделен со своей армией больше, чем на месяц. Теперь шансы на воссоединение наконец-то довольно велики. Однако насколько там все изменилось? Не разложилась ли дисциплина? Не пропали, погибли или ушли со службы ключевые командиры? После победы над Кринтерами мой авторитет находился на пике. Не прогнил ли он за время отсутствия? Это были дурные мысли, навеянные болезнью, однако избавиться от них не так уж просто. Путешествие на Пентере заняло около недели. От простуды остался лишь небольшой насморк. Поджили сбитые ноги, так что ходить можно было уже не чертыхаясь на каждом шагу. Дважды сработали чужие сны. Мне показали сцену смерти Аргаила в темнице. Затем я видел кого-то из центурионов в момент, когда по лагерю расползались слухи о моем похищении. Похоже, чуть было не вспыхнули беспорядки. Я видел образы шумящей толпы и, кажется, Поция, который пытался взять людей под контроль. Оставалось надеяться, что у него получилось. Кроме отдыха, время на корабле я проводил, беседуя с Дактонием и Стиллионом. Особенно меня интересовали познания Венатора в области магического. Про разделение магических сил на хтонические, они же стихийные, божественные и демонические я уже знал. Луна, к примеру, черпала могущество из окружения. Ветер, проточная вода, а еще лучше буря и штормовые волны. Демоны же питались силой великого пламени, внешнего источника энергии, находящегося за пределами мира. В порченных землях был своего рода портал, через который сверхъестественное могущество наполняло мир. Там демоны быстрее восстанавливали энергию, а подавление на них работало хуже. Великое пламя крайне могучее, но одновременно самое грубое из сил. Поучал Дактони. Существуют сотни видов монстров, гибридов, нелюдей и колдунов, черпающих силу в стихиях. Очень большое разнообразие способностей. Демоны чаще всего умеют три вещи: сжигать, манипулировать плотью и поднимать у мертвей. Даже новопризванный что-нибудь из этого списка может проделать на потеху публики. И воскрешать трупы так легко для них, уточнил я. Жаль, что мой пока этого не может. Не воскрешать, поправил Дактони. Создавать у мертвия. Это черное дело во многом противоположно воскрешению. Демоны легко учатся подобной гадости. Они видят мир иначе. Могут различать некие тонкие энергии. Я вспомнил Элиту и ее опыт жизни в симбиозе с сердцем мира. Человек, зверь или монстр, умирая после себя, оставляет тень. Некий след. Невесомый, слабый, невидимый глазу. Рассуждал Дактони. Что с ним происходит дальше? Тут мудрецы расходятся. Лукаво улыбнулся Венатор. Оптимисты думают, что эти тени уходят к богам, а некоторые великие люди даже могут стать чем-то схожим с божеством. Потомки им пытаются помочь. Приносят жертвы, возводят храмы. Но есть более мрачная точка зрения. Как уходит в землю кровь и плоть, так и тени исчезают со временем. Кто прав? Каждый это проверит однажды на себе. Но заговорился. Вы, орел наш, про умертвий знать хотели. Если в тень усопшего аккуратно вливать могущество великого пламени, то можно заместить его ушедшую жизненную силу энергией демона. Так получаются умертвия. Останки тела и слепок духа, наполненные чуждой магией. Ужасный монстр. Некоторые из них существуют недолго, другие питаются силой призвавшего, но бывают и постоянные умертвия. Сам Шанасал отчасти подобный монстр, но, говорят, ритуал его возвращения к жизни был особым. Тут не подскажу, лично не знакомы. Есть теории, что Шанасал на самом деле мертвец-марионетка в руках своих последователей. Кому верить, только Тиус разберет, насколько умертвия опасны в бою. Кто о чем, о стратеге войне, усмехнулся Дактони. В силу призвания мне приходилось иметь с ними дело. Огонь, соль и серебро помогают, но даже с их помощью вернуть мертвеца в могилу непросто. Подавление хорошо работает. Обычным же людям придется изрубить тварь на мелкие куски, и даже это не гарантирует победу. Физическая сила у мертвей позволяет голыми руками ломать крепкие доски и гнуть железные прутья. Своих жертв они рвут на куски. Их присутствие вселяет ужас в сердца людей и животных. Лошади паникуют. У мертвей не знают страха, усталости и не требуют пищи. Заманчиво звучит. Да, это риторический вопрос. С достоинством ответил я. Любому, кто знает военное ремесло, покажется, что он только что заслушал описание идеальных солдат. Со всем уважением, не советую. Вздохнул Дактони, отхлебывая травяной чай. Гробница хорошо умеет обращаться с умертвиями, но брать их в армию, на войне случается много неприятного. Насилие, пытки, убийство невинных. Однако нет в мире более жестокого поступка, чем обратить человека в умертвие. Они страдают. Каждое мгновение, каждую секунду. Маги годами учатся использовать великое пламя. Слышал, что нестерпимые муки им приходится перенести. Многие не выживают. Для обученного мага любая простая боль, что укус комара. Поэтому всегда говорю ученикам, колдуна бей в голову. Я вспомнил смерть адепта Диста. Его пронзили дротиками, а он продолжал сопротивление, не обращая внимания. Теперь ясно почему. Великое пламя чуждая нам сила. Как плоть воспаляется от инородного тела в ране, так и дух страдает от раскаленной энергии демонов. Умертвие уже выжигают естественную жизненную силу, заменяя ее магией. Эти твари источают отчаяние, ненависть и боль. Даже самые верные войска рядом с таким союзником быстро задумаются о смене стороны. Лучше не надо. Демоны, монстры, чернокожие ведьмы, почему бы и нет? Многим нравится экзотика. Умертвие – это гадость, которую лучше никому не видеть. Ясно. Учтем все эти предупреждения. Кроме лекции об умертвиях, Дактоний также рассказал, что демоны со временем обретают нечто похожее на личность. Новопризванные не очень понимают, куда и зачем попали, почему вокруг не раскаленный мир великого пламени, а нечто иное. Некоторых изгоняют обратно. Сохранив воспоминания о прошлом визите, они часто хотят вернуться. Крушители относятся к такому типу демонов. Их прошлый опыт контроля физических тел дает им навык усиления себя на короткий промежуток. В общем, потенциал для прокачки есть. Однако мой личный демон еще должен найти меня. Под водой ему ничего не грозит, но если последует за мной на сушу, то может наломать дров. Впрочем, по словам Дактония, осколок артефакта в моей руке будет направлять его. Это обнадеживает. Способности Луны врожденные. Если бы она проходила какое-то обучение, то, возможно, могла бы колдовать с большими КПД и разнообразием эффектов. Однако мальчишка-гибрид делиться секретами мастерства наотрез отказался. «Та тетя, выродок, ее место на арене», — лаконично ответил юный заклинатель Вод. «Приказать я ему не мог, а Стиллион к моей идее прокачивать ведьму отнесся с небрежным пофигизмом. Если она не сбежит от тебя, найди кого из ножей, гробницы или местных, чтобы юный полубокой воспитанник храма Нейра сообщался с таким отребием, да еще по моей просьбе». «Нет». Наконец флот прибыл в Катерну, имперский порт в устье великой реки Этар. Там мы не задержались. Я хотел как можно скорее добраться до легионов. Система фортов Репариан и речной флот империи мне в этом очень помогут. Я выделю тебе 20 бойцов и ликторов сопровождения. Во время последней нашей встречи обнадежил Стиллион. Выделю не значит передам под твое командование. Не хватает мне только жалоб от префекта Притория, что теряю его солдат. Может, 30, боги. Ты стратег Лимиса. За пределами этой палубы начинаются твои полномочия. Хочешь, набери себе в дорогу хоть когорту. Мой человечек вас найдет, уверил Дактоний. Но прибудет он без пурпурного плаща. Секретность. Он передаст вам записку, что обращается по вопросам поставок фитилей для ламп. Насчет секретности, издевательски протянул Стиллион. Мне тут донесения пришли о подвигах нашего триумфатора, о том, как он пятой своей попирал земли гнусных предателей. Позволю себе зачитать пару строк. В сопровождении двух ведьм и чудища угнал речное судно некого Фравинда. Все четверо находились в нем. Стиллион прервался, давясь смехом. Обнаженными. С одной ведьмой, черной, спал сам стратег. Другой, рыжий с проседью, касался монстр. Мы в восхищении, уверил Стиллион, приложив руку к груди. Одно из самых увлекательных донесений за мою карьеру. Умение хорошо отдыхать на виду у врага – это достойный способ уязвить его гордость. Спокойно, но с явной усмешкой рассудил Дактони. У меня не было ни сил, ни желания оспаривать их версию. Все равно слухи подхватят именно ее, да и доля правды в ней имелась. Вместо этого ответил: «Вы еще и не такие донесения получите. Дайте только развернуться как следует. Будем ждать, дыхание затаив», — ухмыльнулся Стиллион. «Пусть боги даруют тебе удачу и крепкую память на хорошие советы. Победа и слава, стратег», — добавил Дактоний. Я кивнул им, покидая каюту. Через 30 минут на мне была полная броня с новым чистым, а главное сухим субармалисом. Через 40 минут я сошел с корабля в шумный портовый город. Спустя полтора месяца имперский стратег вернулся на Лимис-Север, глава 5 в лагере трех легионов. Великая река Итар была важнейшей из водных артерий Севера. Ширина ее достигала местами 50 километров. Она стала естественной границей империи на целые столетия. Множество раз легионы переходили ее, продвигаясь далеко на север, захватывая земли вплоть до Гилларда. Собственно, этот город был основан как имперская колония и одна из крепостей тогдашнего Лимиса. Однако удачные годы стабильности сменялись кризисами, гражданскими войнами, упадком сил. Легионы уходили или теряли боеспособность, племена поднимали восстания. Взамен разгромленных варваров с Дальнего Севера вторгались новые орды. И как брошенное поле зарастает сорняками, эти земли возвращались к обычному образу жизни. Так было всегда. Так было раньше, но теперь. Я смотрел, как сменяются за бортом речного судна Репариан леса, поля, деревни. Ближе к Мелиадону река сужалась и можно было разглядывать прибрежные пейзажи, думая о грядущем. Север изменился. Его внутренняя экосистема долго сопротивлялась давлению империи, а ныне пожирает сама себя. Геары и ему подобные желают нового порядка. Сидониус прикончил древнего бога. Племена, что жили с ним в симбиозе, ныне идут на юг мстить. С гор спустились эльфы, вещая о пророчестве и наращивая влияние среди варварской знати. А еще тут есть я, Полуопальный стратег под подозрением с тремя легионами неизвестной боеспособности. Боеспособность я скоро смогу оценить лично. Мы тоже здесь плыли. Сплюнула за борт Луна, стоявшая рядом со мной у самого носа судна. Лошадей раздобыли уже на берегу. Поискать пришлось. Народ тут бедный, людей мало. И не скажешь, что империя. Обновленный гардероб ведьмы включал просторный плащ с капюшоном, темно-красную рубашку на пару размеров больше и свободные сине-красные штаны. Одежда варварской моды. Мужская, конечно. Теперь она ужасно походила на персонажа какого-нибудь сериала от Netflix про фэнтези средневековье. Ну те самые, где негры в европейской одежде на фоне рыцарских замков. Лошади — это беда, согласился я. Мы их кучу захватили не так давно, но хороших боевых коней на севере мало. Не так давно, разгром скавадов был уже месяца три назад, но время, проведенное в почетном плену у Геара, я вроде бы за часть собственной жизни не считал. Сон длинный в месяц с хреном. Ближе к вечеру мы прибыли к последнему форту Репариан на Этаре. Дальше шли речные пороги, делавшие судоходство крайне затруднительным. От форта до лагеря легионов было где-то день-полтора верхом. Переночевали в крепости речной стражи, а я успел выспросить у начальника гарнизона о ситуации на Лимисе. Спокойно все, вашими, стратег, трудами. Крупных набегов не было, да и вторжений тоже. Беженцев много, переселенцев. Из империи? Нет, в основном варвары. Это заставило меня немного напрячься. А что за племена? Пожилой центурион почесал бритую голову. И не поймешь, если честно, ни кринтеры, ни адоны, ни геры. Этих я знаю. Думал, это кто с дальнего. Гератов, слышал, вы приняли в федераты. Кого еще нам сюда нелегкая принесла? Ладно, надо будет проверить. Главное, чтобы у меня потом в тылу, прямо на линиях снабжения, внезапно не образовался враждебный отряд. В то, что Геар может такую гадость выдумать, я охотно верю. Зовете меня гадким? Да, я готов на гадости. Эх, я готов на гадости. Ох, я готов на гадости. Но лишь бы все захапать, к своей великой радости. Та песенка Карабаса варварскому царьку идеально бы подошла. Утром я нацепил броню, красный плащ и с эскортом из 20 преторианцев отправился в сторону лагеря. Кроме них меня сопровождали 12 легких всадников из числа патрулей при форте Репариан, плюс Луна и один ликтор. Не густо, но уповаю на скорость. Едва легиар успел организовать на всех подходах к лагерю засады. Спустя несколько часов пути я заметил, что Лимис действительно немного ожил. Нам попались несколько строящихся домов и небольшой, но людный хутор. Полей не вспахали, но пригнали небольшое стадо овец. Возможно, заселились недавно. Из хутора к реке шли двое с сетями. Думаю, сушеная рыба для них один из немногих шансов быстро накопить еды для первой зимовки на новом месте. Люди эти мне показались немного странными. Варвары, но не похожие ни на северян, ни на гератов. Они носили свисающие колпаки, цветастые плащи со сложным орнаментом, свободные штаны с вертикальными полосками. У одного на поясе висел кинжал или короткий меч. Косматые, с длинными бородами, они посмотрели на нас без какого-либо страха. Это еще что за покемоны, Керл? Не строевая пехота, так они даже боевые. Интересно. Впрочем, по нынешним временам в этих землях лучше каждому быть боевым. Спустя еще час на нас вышел военный отряд. Десяток всадников при поддержке где-то 30 легких пехотинцев с луками, копьями и прочим древковым оружием. В победе своих сил я не сомневался. Преторианцы спешились, распутывая связки дротиков и снимая чехлы со щитов. Впрочем, полагаю, были все шансы обойтись без боя. Всадники направлялись к нам медленно и без шлемов, хотя в кольчугах, а центральный их персонаж мог похвастать даже чешуйчатой броней, блистающей медью. Я приподнял железную маску, прочистил горло и как можно громче произнес: «Кто преграждает нам путь и по какому праву?» «Я Ренди из Рачага, а это мои близкие», — ответил всадник в чешуе. «Преградили по тому праву, что теперь земля вокруг наша, моя значится. Вы кто и откуда будете, воины? Ваша земля?» — спокойно переспросил я. «Стало быть, вы граждане империи? Нас землей пожаловал царь Михал», — ответил другой всадник, светловолосый, но загорелый. «Теперь мы здесь живем его милостью. Царь Михал, что еще вашу бабушку за царь Миха?» «Стоп, меня чуть было не пробило на смех от догадки, дурацкая и правдоподобная одновременно. Царь Михал, да», — уточнил я, — «он случаем не является имперским стратегом?» Всадники переглянулись. «Он военный вожак, жрец и большой господин, кум верховного царя империи», — сказал один, — «и у него на службе 1000 копий. «Слыхал я это слово стратег», — заговорил другой. «Так называют вожаков в империи». «Да, все ясно. Мне оставалось только вздыхать и сдерживать смех. Военный вожак империи, то есть стратег, это я. Только вот каким образом сюда попали эти молодчики? По какой такой моей милости?» Всадники посмотрели на меня, на мои доспехи, на преторианцев и, наконец, решили мне поверить. «Вы уж, простите, что не признали, господин. Нам сказали, вы где-то в плену был, но ныне с боем вырвался оттуда и жду возможности отплатить врагу», — уверенно заявил я свою позицию. Далее последовали предложения заехать в гости и прочие стандартные обычаи любезности, универсальные для многих народов. Я ответил контрпредложением им поехать со мной в лагерь легиона. Всадники согласились. Ну а чего бы и нет, еще 9 бронированных воинов, почему-то считающих себя моими людьми, да и на здоровье, не хочу их разочаровать. Наоборот, добавляем всадников в армию. Как они отображаются? Сывские копейщики, ударная конница. Прекрасно, а теперь скорее в лагерь. И наступил момент роковой и волнительный. Лагерь легионов попал в мою зону контроля. Сразу всплыли системные сообщения. 4 подразделения повысили свой статус, 2 подразделения понизили свой статус. 21 легион, 1 ударная когорта комитат, 2 когорта комитат, 1 когорта лимитан, 2 когорта новобранцев лимитан, 2 когорта лимитан, 1 когорта копейщиков комитат, 1 когорта копейщики лимитан, 1 когорта превентеров, 1 когорта велитов лимитан, 2 когорта новобранцев велитов лимитан, 2 когорта велитов лимитан, 1 турма промотов лимитан, 4 турма новобранцев промотов лимитан, 5 турма новобранцев конных копейщиков, 1 центурия эксплораторов, 35 скорпионов с расчетами, 3 анагров с расчетами, 23 легион, 1 ветеранская когорта комитат, 1 когорта копейщиков комитат, 1 когорта копейщиков лимитан, 2 когорта новобранцев лимитан, 4 когорта новобранцев велитов лимитан, 1 когорта новобранцев велитов лимитан, 1 бандитствующая когорта велитов лимитан, 2 турма новобранцев промотов лимитан, 24 легион, 1 ветеранская когорта комитат, 3 когорта новобранцев лимитан, 5 когорта новобранцев велитов лимитан. Остается только облегченно вздохнуть, благодаря богов и центурионов, особенно центурионов. В 21-м таки продолжалась строевая подготовка. Там имелись уже заработанные кровью военные традиции. Хотя Геноций отправился к богам, но ему удалось в свое время подготовить командный состав, привить им организаторские навыки. Даже осадный парк расширили. 23-й потихоньку загнивал, но не катастрофично. Ну, запустила себя когорта копейщиков, ну какая-то дисциплинарная шняга у велитов. Ничего, не разбежались и уже спасибо. Прям руку жму. Теперь я мог видеть лагерь с высоты птичьего полета. Самые худшие опасения не оправдались. Все же имперская военная машина обладала изрядным запасом прочности. Потеря одной, пусть и очень важной детали в моем лице, не привела к мгновенному коллапсу. Служба шла. Все так же ровно стояли палатки, горели огни полевых кузниц и кухонь, на башнях дозорные всматривались вдаль, а кавалерия патрулировала дороги вокруг. Я на несколько мгновений вышел из РТС-системы. Странное чувство накрыло меня, будто после долгой болезни пришел в норму. Снова стал единым целым. Как там говорил Сидониус, стратеги слишком привязываются к своим войскам, ставят интересы армии выше всего остального. В этом проклятый аскет был прав. Я слишком многое прошел с 21-м, чтобы отдать его на заклание ради каких-то подачек Гера. Долгие месяцы работы, поиск снаряжения мыслимыми и немыслимыми путями, напряжение битв и пьянящий горький триумф жестоких побед. Этот легион родился у меня на глаза и от моей крови, окропившей Аквилу. Его гений, его духовное воплощение имело власть надо мной, как и я над ним. Снова перейдя в РТС-систему, объявил: общее построение со стороны реки. На этом пока все. Наш конный отряд будет у лагеря где-то за час. Они как раз успеют спокойно выстроиться. Кстати, вот два наблюдения. Во-первых, куда-то пропала когорта Гератской Ауксилии. Думаю, что в мыслях дикарей они присягали не какой-то империи, а мне лично. И раз меня нет, то и служить некому. Ладно, успею их перевербовать. Во-вторых, лагерь федератов никуда не пропал. Воинов Гера там точно не было, но кто-то опустевшие укрепления таки заселил. Оба этих вопроса надо будет решить, как и еще сотню других в преддверии глобальной войны. По дороге к нам стекались всадники из патрульных, приветствуя и пополняя мой эскорт. Наконец мы выехали на открытую местность, где стоял лагерь. «Твои солдаты живут в этом городе?» — спросила Луна, кивая в сторону лагеря. «Это не город», — ответил я с усмешкой. «Приглядись получше. За стеной не дома, а палатки. На склонах холма это хорошо видно». «Постой, это все», — ее голос запнулся, как тогда после встречи с Дактонием. «Наверное, она никогда в сухопутных сражениях не участвовала, да и в крупных морских вряд ли. Какой, по ее мыслям, должна быть армия стратега? 2-3 тысячи, добро пожаловать», — произнес я, неожиданно понимая, что меня пробирает гордость. «Это называется армия, имперские легионы, мои легионы. Почва, вытоптанная местами до твердости скалы, сторожевые башни, ряды палаток, запахи костра, соломы, кожи и конского навоза, клубы желтой пыли на фоне солнца. Я вернулся. Мы проехали насквозь практически пустой лагерь, затем ворота и дальше на север, к переправе, где когда-то отбили натиск гератов. Там уже ждали меня ровные ряды когорт, центурий, кавалерийских турм, сигнумы и аквилы, бронза, стали человеческие тела, единые в трех легионах. «Поднимись на башню», — посоветовал я Луне. «Посмотри сверху, иначе не поймешь масштаб». Сам же, оставив эскорт, выехал навстречу построению. Когда-то давно я жаловался на свое косноязычие. Все эти пафосные речи давались мне с большим трудом. Но сейчас усилий не потребовалось. У меня были эмоции. Ненависть к предательству и преступлениям федератов, моя связь с армией, решимость и надежда на победу. И достаточно было не мешать всему этому коктейлю наконец излиться, обретая форму слов. «Солдаты, с некоторыми из вас мы прошли многое, другие только встали в строй, начал я, но все мы под угрозой. Нашествия, беды, убийства и диверсии – результат подлого, вероломного предательства. Вождь племени Биров решил уничтожить нас, чтобы диктовать империи свои условия. Он пытался сделать это тайно и чужими руками. Похитить меня, а на вас натравить дикарей с Дальнего Севера и Кринтер. Сейчас он строит козни, пытаясь обелить себя перед Сенатом. Но я не позволю ему остаться безнаказанным. С этого момента все, кто севернее реки Итар, наши враги. Лишь делом доказав обратное, они могут заслужить прощение. До тех пор мы начинаем поход на север. Во имя правосудия, славы и богатства, мы победим». Последние мои слова уже звучали в сознании на фоне ликующих криков и гула тысяч воинов. Тяжесть подходов, риск, ранения и смерть не имели пока значения. Запах победы витал над армией. Многие здесь уже успели поверить в мою счастливую звезду. Другие хоть что-то, но слышали о победах над тремя племенами. И никто из них точно не знал о масштабах армии федератов. И не надо. Наконец шум утих, и я вернулся в лагерь. Теперь главное не потерять осторожность. Где-то рядом потенциальные предатели, купленные Шенером, и еще боги знают какая гадость. Поэтому даже в свой шатер не заходил. Вместо этого я направился в походный храм Клепсиды, вызвав к себе Кас, Гана, Даруса и всех, кто ранее был моими телохранителями. Явился и Севин Дацинис, мой контубернал. Мальчишка заметно сдал после смерти матери. Лицо осунулось, черты заострились, а в глазах появился какой-то остервенелый блеск. «Готов служить, стратег». Я приподнял маску, улыбнулся шедшему за мной Ренди из Рачага и его близким, а сам обратился к контуберналу. «Размести моих гостей со всеми почестями, скажи, чтобы им предоставили лучшие угощения», а затем через РТС-систему лично Севину добавил. «И, во имя богов, найди того, кто мне объяснит, что это за варвары записались в мои войска». Вскоре центурионы уже вернулись с построения, приветствуя меня и заваливая вопросами по поводу моего спасения, а также предательства федератов. Насчет первого я отвечал уклончиво, но зато о втором говорил максимально подробно. Упомянул и предательство Сидониуса, и взятки сенатором, и многолетнюю работу Геара по подрыву боеспособности Лимиса, включая истребление лояльной империи знати. О причастности покойных к хрустальной гробнице, разумеется, тактично умолчал. Вот уж что мне сейчас не нужно, так это серая мораль. Геар — абсолютное зло, в борьбе с которым все средства хороши. Я с чистым сердцем доношу до своих людей эту позицию, уверенный, что то же самое про меня вещают на каждом углу в землях Геаров. Эта свинья заслуживает только смерти, подвел итог моим словам один из центурионов 21-го. Столько хороших людей погибло из-за подлости этих мразей. Летир Дацинис, примас центурион когорты копейщиков комитата, знал, о чем говорил. Одну, жену его покойного брата и многих ее родственников постигла печальная участь. Так варварский царек решил поиграть в сенатские интриги? Почесывая загорелый подбородок, спросил Поцей Эрвин, Примас ударной когорты 21-го. За такое точно убивать надо. Будто мало нам своих сенаторов. Еще и варвары воду мутить начинают. Было приятно видеть энтузиазм вокруг себя. И мне он был хорошо понятен. Враг, ранее сокрытый в тени, обрел наконец лицо, в которое можно воткнуть гладиус. Но сначала требовалось решить очень много сопутствующих вопросов. «Что это за сейфские всадники и какие-то кирлы селятся тут?» – спросил я. «Кто это вообще?» «Это сейфы, стратег», – пожал плечами Доцинис. Забывал он, что я из другого мира и за дела вне севера плохо в курсе. «Еще до боя с кринтерами, вы, стратег, хотели набрать сильную кавалерию. Тогда же отдали приказ поощрять деньгами и землей тех, кто со своими оружием и конем запишется в армию. Эти меры привели к нашествию сейфов, которое началось месяц назад. О каких масштабах идет речь? Сначала прибыло несколько сотен их всадников, из которых мы, насколько смогли, начали организовать ауксилариев. Но дело это очень тяжелое, жаловался Доцинис. Люди совершенно дикие, хуже гератов. Те как дети, хотя бы верят и слушают. Сейфы же живут по своим обычаям и других не хотят, считают себя поголовно великими воинами, знатными как сам император. Так вот, несколько сотен всадников мы кое-как организовали, отдали им бывший лагерь федератов, но вслед за ними повалило еще больше, не только всадники, но кирлы, то есть простолюдины в их понимании, да и воины прибывали. У нас не так много средств осталось, чтоб всех их принять на службу. В итоге, чтобы избежать разбоя, мы начали выдавать им только землю с условием защищать границу. Сколько их сейчас на Лимисе, одни боги знают. К нам записалось и получило землю 400 знатных всадников и всадниц. По обычаям сейфов некоторые женщины тоже считаются воинами. Сколько кирлов притащилось вместе с ними не посчитать. Но кроме тех, кто записывался и получал землю, есть те, кто селился на чужих участках, как бы поступая на службу к тем всадникам. Есть банды, которые приехали не селиться, а надеясь на грабеж. Много проблем с ними было? Пока нет. Угоны скота, мелкие стычки. Часть из них во главе с каким-то их вождем удалось отослать в горы для рейда по землям скавадов. Вряд ли они туда доберутся, но если Вилвигры их прикончит, то невелика потеря. Ясно, вздохнул я. Почему именно сейфы? Что спровоцировало такое активное переселение? Слухи про дармовую землю, ответил Поций. А один из сейфов был у вас на службе. Он послал весточку родственникам, те другой родне. Вроде на западе сейчас засуха. Вот и лезут куда могут. Сейфы хуже саранчи бывают. У меня на службе. Запад. А, так это сородич Ангри. Теперь все более-менее встает на свои места. Сейчас мне главное, чтобы они воевали в нужную сторону. А воевать придется много. Кроме ситуации с сейфами, выяснил я и судьбу гератов. Они ушли к переправе через реку и там поселились вроде как в ограниченной боевой готовности. Ну то есть строевой они не занимаются, живут привычно рыбалкой, но могут относительно быстро собраться, плюс какая-то их часть удерживает крепость. Элит в мое отсутствие упорхнула туда к родственникам. Жаль, но вряд ли наше воссоединение будет долгим. Не место ей в том походе, что я собираюсь организовать. Может, она и смелая девушка, в этом не сомневаюсь. Но я не хочу, чтобы она видела, что произойдет на севере по моей воле, а ничего хорошего там не случится. У меня скоро закончатся деньги и припасы для содержания легионов. Судя по словам центурионов, этого осталось на месяца полтора. Что-то я могу выжить с Лимиса, через введение экстраординарного налога. Но даже этого надолго не хватит, да еще и отвернет население. Нет, пусть за свои амбиции расплачиваются сами федераты. Но прежде чем запустить руки в казну Бьертерна и сорвать золотую цепь с Шейгера, мне придется ограбить тысячи простых земледельцев. Мою душу обезболивает то, что подобной жертвой я куплю спокойствие и жизни тех, за кого отвечаю. Хорошая сделка. Однако не хочу, чтобы элит видела это торжественное жертвоприношение, что свершит имперский жрец войны в железной маске. Пусть для нее я останусь не страшным монстром, а уставшим человеком, который освобождал рабыни и был добр к проигравшим. Увы, но такому сейчас не победить. Нужна армия зла. После встречи с центурионами мой шатер наконец был подготовлен. Его перетряхнули и перепроверили. Даже деревянный настил подняли. Вся посуда подверглась особо тщательному досмотру. Была вымыта и вычищена. Все запасы вина, масла, соли и так далее в выгребную яму. Я помнил слова Геара о крупице яда. Отобрали в качестве слуг только людей, происходящих из Мелиадона, известной репутацией и без белых пятен в биографии. Однако даже таковым нельзя было доверять на 100%. Поэтому работать они будут только под надзором солдаты строго в определенные часы. Остальное время доступ в мой шатер должен быть закрыт для всех, кроме непосредственно охраны и центурионов. К несению караула были привлечены эксплораторы, как люди с развитым вниманием. Стража стояла не только у самого шатра, но и вокруг, достигнув по численности 50 человек. Кроме того, внутри самого шатра я решил прибегнуть к нескольким простым хитростям, которые, однако, могли в решающий момент помешать убийцам. Так на столе, при кроватной тумбе и других логичных местах будет стоять дорогая посуда, которой я никогда не стану пользоваться. Несколько бутылок вина, которые опять же не для меня. Травите, пожалуйста. Даже с местом сна я собирался вытворить один интересный фокус. Спать не в своей кровати, а в особом тайном укрытии между стен шатра. Палатка, которая дороже дома. Оглядывая шатер, заявила Луна. Здесь ткани хватит на паруса для триремы. Нравится? Усмехнулся я. Ну, обустраивайся. Здесь просторная кровать. Реакция была довольно предсказуемой, но все же повеселила. Я тебе не служанка, не шлюха. Я убиваю и так живу. Лучше запомни это, имперский царек. Так, а до угроз убийства дойдет? Нет, даже странно. Видимо, таки сумел произвести хорошее впечатление. Ты будешь спать одна, уверил я. Жить в роскоши и достатке, обедать как царица и прочее, прочее. И где подвох? Когда меня придут убивать, то ты окажешься на их пути. Это меня не пугает. Но вот вопрос. Геар мне враг. Его прихвостни тоже. Только одной местью сыта не будешь. Могу предложить тебе два варианта, задумчиво произнес я. Первый. После смерти Геара я отдам тебе корабль и деньги на набор команды. А второй. Добавлю к этому серебра по твоему весу и в половину меньше золота. А тут какой подвох? До смерти Геара и нашей победы ты на службе. Находишься рядом со мной, не обсуждаешь приказы. Оплату я получу из денег Геара, усмехнусь Луна. Гораст ты чужим золотом торговаться. Так что ответишь? Несколько секунд на ее лице отражались метания и сомнения. Анархическая натура боролась с жадностью. Гонор пытался взять верх над холодным расчетом. Обещай мне его жизнь и мясо, Геара. Да, думаю, он уже жестковат. Возраст-таки, усмехнулся я. Но как хочешь. Мне главное, чтобы он умер. Если Геар попадет к нам живым, то отдам его тебе, и доспехи, как у тебя, не проблема, это займет время, но изготовим тебе доспех с максимальным бронированием. Хорошо, наконец процедила она, недовольно скаля острые зубы. Пусть жадности победила, но похоже, ее анархическая натура все равно осталась недовольна. Луна согласилась, но страдала от ощущения, что ее купили. Впрочем, душевные терзания ведьм-людоедок меня не сильно трогали. Главное, чтобы она была полезна. На этом пока закончил с делами. Отослав Луну в соседнюю комнату шатра, я впервые за долгое время остался один на один с Кас. Она замерла в углу, словно ничего не произошло и не было разлуки длиною в пару месяцев. Или же, ты в порядке? Спросил я, вглядываясь в спокойное лицо девушки. Не ранена, ответила она, не устала, исполняю обязанности. Что-то было не так, я помнил ее голос и раньше он был не таким. Касс никогда не фонтанировала эмоциями. В каждой ее фразе ранее звучало спокойствие и отстраненность, но сейчас голос казался совершенно пустым. Так, я открыл карточку персонажа. Базовая мораль 750, текущая мораль 387. Вот уж от кого не ожидал проблем с этим показателем. И в чем была проблема? Ну-ка посмотри на меня. Что с тобой стряслось? Кто-то нанес тебе оскорбление? Нет, отвечай честно, это приказ. Я полностью честна с вами. Так в чем же? Я посмотрел на нее и снова заглянул в статы. Мораль 451. Чем ты занималась в мое отсутствие? Поддерживала боеготовность. Поддерживала форму. Следила за снаряжением. За собой. Ждала. Начала перечислять девушка. Скучно, да? Однообразно. Не хватало целей. Вот значит как, улыбнулся я. Возможно ли, что Касс, не обладавшая собственной полноценной инициативой и волей, привыкла к моим? Как шрамированная плоть заполняет пустоту раны, мои способности стратега заменили ей собственные желания. Оставшись одна, Касс просто лишилась ориентиров. Не волнуйся, уверил я, теперь ты снова рядом, а нам надо будет сделать кое-что, кое-что тайное, о чем ты никому не скажешь. Хорошо, прошептал я, приблизившись. Конечно, приготовил кое-что для нас. Сверток красной ткани, вещь, которую я попросил на одной базе репариан. Уже не помню, что наврал. Однако время пришло. Я развернул ткань и объявил: мы будем заниматься этим тайно, только вдвоем. Закрой нас. Двери в шатре заменяли полотна ткани, которые при помощи шнурка можно было натянуть. Завязав несколько узлов, ты как бы даже закрывал комнату изнутри. Поняла, кивнула Кас. Лицо ее оставалось бесстрастным. Тогда начнем, только аккуратно. Я к такому не привык на самом деле. Мы оба взяли из свертка по деревянному мечу. Опыт пребывания в плену, бегство и встреча с Ириной таки внушили мне мысль, что стоит обучаться владению оружием. Но я не хотел, чтобы кто-то из легиона видел, как я лажаю. Касс идеальный кандидат для начала. Я предупредил стражу, что будет шум и все в порядке. Мы тренировались в доспехах. Для начала Касс просто показала мне направление возможных ударов, стойки со щитом и без щита. А дальше начался спарринг. Хватило меня минут на 5. Достижение на самом деле. Сила указ 27. Насколько это много? Теперь я ощутил это на себе. Из пустой цифры оно перешло в чувственный опыт. В общем, когда с силой 27 вас лупит даже относительно легкой деревяшкой даже по очень хорошему шлему, эффект есть. Вряд ли опасный для здоровья, но спустя пару звонких ударов, очень хочется, чтобы туда больше не попадали. Желательно никогда. Однако сделать я ничего не мог. Каз сдвигалась с невероятными быстротой и точностью. Мой щит лишь бессмысленно болтался, пропуская до 2/3 ударов. Про ответные атаки молчу. Какое-то количество раз я пытался. Вроде бы даже хлопнул плашмя по бедру, но не уверен. Дыхалка сдалась быстро. Все, сними с меня броню. Впервые за время пребывания в новом мире я решился глянуть на свои статы. Раньше не возникало желания, так как ничего хорошего там увидеть не ожидал. Но теперь мне пора качать все, что только качается. Итак, некто стратег Михаил, он же Михаир, он же царь Михал, персонаж, сила 14, маневр 12-4, выносливость 17, базовая мораль 550, мастерство 7, текущее, энергия 164, мораль 464, могуч, ничего не скажешь. Впрочем, думаю, на старте было намного хуже. Сейчас хоть сила у меня на уровне относительно здорового и физически развитого мужчины. Оставшись без брони, я отдышался, попил воды и присел на кровать. «На сегодня все?» – спросила она. «Нет», – вздохнул я. «Но в плане тренировки да. Теперь сними броню с себя. Одежду тоже». Я закрыл глаза, но при этом перешел в обзор от третьего лица, наблюдая, как гладиатрикс избавляется от защитного снаряжения, обнажая бронзовую кожу. «Ты даже не вспотела», — усмехнулся я, ощущая странную смесь усталости и возбуждения. Касс сняла последние элементы одежды, аккуратно сложив их на тумбу рядом. Она стояла надо мной, словно ожившая статуя амазонки, атлетично сложенная, с ровной осанкой и полной грудью 2,5 размера. Левой рукой Касс растрепала примятые шлемом волосы, а правой соблазнительно провела вдоль стройного тела, от груди к бедрам. Оба этих движения продиктовал я. Просто представил, двигал ее телом словно своим. А сейчас давай что-нибудь посложнее. Кас слегла на меня, упираясь коленями одной рукой в кровать. Ее лицо было рядом с моим. Ноги широко разведены, а правая рука свободна. Наши губы слились в поцелуе. Затем еще и еще одном. В это время я перевел обзор на вид сзади. Как же теперь не жалею, что взял этот навык с камерой от третьего. Целовать девушку, при этом крупным планом рассматривая самые интимные ее места. Очень приятный жизненный опыт. Затем Касс по моей указке направила свободную руку, принявшись ласкать себя самым откровенным образом. Но сперва аккуратно, не пытаясь углубляться в процесс. Я же пустил свои руки по контурам ее тела. «Расслабься. Позволь удовольствию взять верх». Так звучали мои текущие приказы. «Продолжай массировать себя там. Делай, как тебе будет приятнее». Может, у нее и были проблемы с эмоциями, но есть реакции на уровне физиологии и химии тела, надо лишь дать верный стимул. Я заметил, что ее дыхание чуть изменилось, в движениях появилась едва уловимая страсть, ранее четкие и скупые, они изменились. Касс слегка дернулась, а с губ ее сорвался пусть не стон, но некое протяжное томное дыхание. Затем велел ей прекратить ласки, коснулся освободившейся руки и почувствовал на пальцах желанную влагу. «Я все правильно делаю», — вдруг прошептала она. «Да, да», — улыбнулся я. «Ты молодец. Сейчас мы попробуем кое-что еще». А дальше начался спарринг. Что удивительно, хватило меня заметно дольше, чем на 5 минут. Впрочем, Казс была сверху. Мне оставалось только направлять ее, да придумывать, чтобы еще такое совместное сделать с нашими телами. Когда мы, а скорее я закончил, то заглянул в статы Гладиатрикс. Базовая мораль 750, текущая мораль 756. Вот, другое дело, немного подремлю, а ты если хочешь отдохни тоже, я не устала. Можно вернуться к службе? Да конечно, вырубило меня мгновенно, ни чужих снов, ни своих. Прикрыл глаза, открыл глаза, вечереет. Мое пробуждение приветствовал вопрос от Луны. Ты тут трахался на моей новой кровати? Возможно, такое могло меня смутить месяца четыре назад, но с тех пор слишком много воды и других жидкостей утекло. Пятен не осталось, ответил я. Могу приказать сменить белье. Смени свое место. Спать хочу. Да-да, ответил я, поднимаясь. Как раз собирался немного покомандовать многотысячной армией. А ты подглядывала за мной, что ли? Слух. Вы тихонились, но эти хлюпающие звуки ни с чем не перепутать. Значит, ты вот настолько хорошо слышишь? Занятно. Надо запомнить. Иди уже, зевнула она. Я вышел, но когда закрылась дверь, то зашел в стратегию и посмотрел, чем в комнате занялась Луна. Нет, переодеваться она не стала. Ведьма легла на кровать, но прежде чем заснуть, обнюхала покрывало, словно кошка. Причем особое внимание уделила именно месту, где недавно происходили любовные утехи. Вот же извращенка, подумал я, а затем вспомнил, что сам подглядываю. Ну око за око, как говорится. Оставив ведьму в покое, я с помощью касс облачился в доспехи и вскоре снова заседал на собрании центурионов. Мы немного обговорили возможный план вторжения, начал Литир Дацинис. Мы можем пересечь Итар вот здесь, в районе Троцея. Город предоставит снабжение, а флот Репариан поможет с переправой. Оттуда мы сразу ударим по Ваттерну, а дальше сам Гирторн, сердце предательской заразы. План пока сырой, но согласитесь, в нем есть разумное зерно. Согласен, ответил я. Однако в этом случае мы откроем для Белквергаста и Кринтер путь на Мелиадон. Я не согласен покупать победу ценой гибели Лимиса. Мы атакуем через ближайшую переправу, ударив по Кринтерам. Разобьем или подчиним их и дикарей Дальнего Севера, а после уже на суше потягаемся с Гером. Репариан не дадут ему пересечь Итар. Да и, думаю, он не станет даже пытаться. В его лжи сенату я злодей, и лишь со мной Гер будет вести войну. Поэтому жечь земли Лимиса, когда мы сами на севере, он придет за нами. И пускай, в землях Кринтер или Адонов мы примем решающий бой. Я не просто так щадил Лимис. За моими словами так и скрывался замысел. Разгромить сначала слабейшего врага. Кринтеры недавно потерпели поражение. Кроме того, у Геара есть венаторы, эльфы и, возможно, еще какие-то магические спецы из Гилларда. А у меня, одна чернокожая ведьма с замашками сталкера и фетишем на чужие запахи. Это пока так. Армия зла без всякой нечисти не случится. Именно в этом направлении собираюсь работать дальше. А вот у Кринтер спецвойск может и не быть вовсе. Обсудив еще вопросы логистики, снабжения и осадного парка, я отпустил всех центурионов, к корме примаса когорты превентеров. Звали его Клистус Фалк, лет 35, мужчина с типично легионерской внешностью. То есть при встрече с таким товарищем любой нормальный человек хочет как можно быстрее покинуть помещение. Лицо озлобленно хмурое, на выбритой голове следы нескольких шрамов, причем судя по размерам одного, когда-то Клистус потерял кусочек скальпа. В особенностях и навыках стояла кровожадность. «У меня есть информация о предателях в лагере», – начал я, вспоминая сон на Шанире. 11 человек, 3 группы, 5 рабочих, 4 солдата и еще пара торгашей из обоза. Они друг про друга не знают. Они могут попытаться пропустить в наш лагерь кого-то опасного. На стороне противника есть маги из Вилвегров, венаторы, обученные Сидониусом и, скорее всего, наемники из Гилларда. «Будем работать», – скупо ответил Клистус. При этом он был занят тем, что зачем-то царапал серебряную монету коротким бытовым ножом. Сложно противостоять магии, не имея в запасе чего-то аналогично. Продолжал я, сдаваться мы не собираемся. Значит, надо искать союзников и наемников. Возможно, не все они с точки зрения венаторов будут допустимы. Однако венаторы нас предали, ублюдки. Без каких-либо эмоций произнес Фалк, словно факт констатировал. Значит, будем искать союзников. Того гибрида, что я привел, явно недостаточно. Недостаточно, согласились Клистус. Я не всех таких союзников хочу афишировать. Вы, превентеры, занимаетесь тайными операциями. Занимаемся. Фалк продолжал мучить монетку. Поэтому вам иногда надо будет сопровождать меня на разные встречи, содержание которых лучше держать в тайне. Лучше уж держать. Для этого следует отобрать людей максимально надежных и с широкими взглядами на средства достижения победы. Благородный человек всему найдет благое применение. Надеюсь, что мы понимаем друг друга. Будем работать, дежурно ответил Клистус, а затем вдруг положил на стол монетку и произнес нечто длиннее пары слов. Я всех богов уважаю, стратег, одного из них более остальных, и этот бог говорит, что врагов надо уничтожать любыми средствами. Щелчком пальцев он отправил мне через стол серебряную монету. Квинарий, самая мелкая деньга из драгоценных металлов. На ней был выгравирован божок торговли. Забыл, как тут его кличут. Только вот лицо ему Клистус царапал ножом. Вместо обычного бога торговли на меня смотрело нечто, смахивающее на череп. Я всех богов уважаю, стратег, одного из них более остальных, забытый. Темный запретный бог кровавой ярости, у которого легионеры простят твердые руки в бою. Мы понимаем друг друга, удовлетворенно ответил я, отправляя монету обратно. Доброго вечера, центурион. Победа и слава, будем работать, заверил Клистус и отправился прочь. Я вздохнул и на несколько минут задремал. Вечер военного планирования забрал много сил. Однако мою дремоту прервало странное ощущение в левой руке. Легкое покалывание и холод там, где был скрыт артефакт призыва демона. Стратег, голос, словно шелест зимней вьюги где-то на задворках сознания. Я открыл глобальную карту. Вот оно, в километрах двух от лагеря меня ждал мой личный демон. Как он так быстро добрался сюда? Ему помогли. Рядом на поляне стояли несколько фигур в темных плащах. Ну вот силы зла и пришли вербовать меня. Не то, чтобы я возражал. Глава 6. Хрусталь и жар пламени. Я покинул лагерь в районе полуночи. Самое время для темных дел. Три турмы легионной кавалерии сопроводили меня до окраины леса. Дальше я шел только в сопровождении Луны и Кас. Как же хорошо гулять по ночному лесу в полных доспехах. Все ветки на пути доставались железной маске, а не моему лицу. Сколько он тебе платит? Вдруг поинтересовалась ведьма. Кас несколько секунд молчала, а затем ответила. Я не знаю цен на свою еду и снаряжение. Да нет же, я про деньги. Золото, камни, шелк, деньги. Они мне не нужны. Несколько секунд Луна переваривала эту информацию. Примеры подобного бескорыстия переваривались у нее заметно хуже, чем человечина. Поэтому в голосе ведьмы зазвучали удивление и конфликт. «Ты что, рабыня? Наложница?» «Она была гладиатрикс», — ответил я за Кас. «А сейчас состоит у меня на службе. И за эту службу ты расплачиваешься натурой, в том числе», — невозмутимо ответил я. «Тихо, мы уже почти пришли. Не хочу, чтобы у моих потенциальных союзников сложилось неверное впечатление обо мне из-за подобных разговоров. Ваша империя – безумное место», – сплюнула Луна. «Безумное. Мы вышли к поляне, где должна была состояться знаковая встреча. Кроме крушителя там меня ждали трое. Глянул на них через систему. Двое отображались как непосвященный адепт гробницы. Персонажи без серьезных боевых статов, но со свойством агент. А вот третий был считан как магистр хрустальной гробницы. Большая шишка. В иерархии магического сообщества порченных земель так называли чародейскую элиту с правом голоса на заседаниях Витинагимата, общего собрания всех колдунов. Интересно, он давно на севере или его специально для меня сюда направили? Доброй ночи, стратег. Да светит истина ваш путь. Голос принадлежал одному из адептов и показался мне знакомым. Мы встречались раньше. Да, хрипло усмехнулся человек в плаще. В театре Мелиадона и дома у моей покойной сестры. Натерион, помните, я сильно изменился. Розыск венаторами редко красит человека. Рад, что вам удалось от них уйти. Моя судьба лишь песчинка в бурном потоке судьбы, мрачно заявил он. Но мне выпал шанс свести два великих корабля, чьи огни поведут тысячи других жизней за собой. Это знак, что все испытания были не зря. Стратег, представляю вам Анлигура, великого мастера с серебряной печатью и синим шнуром, наставника просвещенных, седьмого из десяти председательствующих. Вот эта титулатура. Такой подход однозначно роднил гробницу с нашими сектами, а также сетевым маркетингом. Интересно, а сколько народу мне нужно привести в организацию или принести в жертву для обретения статуса алмазного партнера с золотым каталогом и бессрочной подпиской? Анлигур был невысок, и это единственное, что можно наверняка сказать о его внешности. Фигуру магистра целиком закрывало черное одеяние с капюшоном. Однако то был не бесформенный балахон, а скорее кафтан, застегнутый на крупные пуговицы из кристаллов, наверное, хрусталя. Вокруг талии чародей обернул широкий синий пояс из ткани, по центру которого шел плетеный шнур. На нем висел какой-то металлический предмет, украшенный резьбой и камнями. Должно быть, серебряная печать. Ну прямо все как заявлено в титуле. Лицо мастера закрывала маска из светло-серого камня, покрытая сложным орнаментом со множеством закруглений и спиралей. Молодой триумфатор, стратег и человек из другого мира, голос магистра шелестел, внушая мысли о завываниях ветра зимней ночью. Зрячий ум, вставший на путь познания истины. Что для вас зло? Ох, пошла философия. Впрочем, ничего удивительного. Ну придется поиграть немного в культизм. Зло – бессмысленное нерациональное действие, приносящее вреда больше, чем пользы. Я слышу мудрость. Пока простую, словно первый набросок рисунка, но в нем уже видны черты будущих гармонии и совершенства. Наша задача – дать вам кисть, снабдить краской. Денег лучше дайте, снабжатели, блин. Впрочем, продолжал мастер, иного я от стратега не ждал. О нас ходит много ложных слухов. Дурные языки мелют чушь в страхе и зависти. Однако истинно говорю, что любой стратег найдет в принципах учения близкое своему духу. Это столь же естественно, как смена дня и ночи. Хрустальный владыка, основавший учение, сам был когда-то победоносным стратегом, одним из первых в истории мира людей. Интересно, Азарт упоминал стратегов, которые становились магами. Значит, одним из них был этот Шаннасл. Стратеги и маги, шанс мира людей на благоденствие. Принципы учения хрустального владыки выражают суть совершенства в любом искусстве. Они просты, истинно высшая ценность, ее ясно видит лишь отточенный ум. Его обретет лишь избавленный от заблуждения и пороков. Истинное знание обращает намерение в успешное действие. Значит, люди отточенного ума и чистых помыслов, обретя истину верного пути, укажут его остальным через законы. Так наступит эпоха вечного процветания. Звучит логично, правильно, даже красиво, как и положено Агит, материалом. Но, скажу честно, никогда не был поклонником таких вот философских конструкций, популярных среди гуру саморазвития. Как правильно ставить цели, куда жить, чем похмеляться. Мне кажется, что для человека адекватного подобные формулы кажутся очевидными, не требуя специального проговаривания. Неадеквату же они просто не помогут. Он все равно сможет их неправильно истолковать, да еще и всех задолбает новообретенной мудростью. Однако от гробницы мне нужна вполне конкретная помощь, если для этого придется немного им подыграть. Улыбаемся и машем. Как дерево вырастает из семени, так и все остальное наше учение исходит из этих принципов. Люди, подобные вам, принимают их интуитивно, но для остальных приходится облекать суть в несовершенство слов. Есть невежды, что даже такие простые принципы трактуют неправильно. Интересно, это он угадал направление моих раздумий или использует какой-то метод считывания мыслей? Полагаю, что первое. Таки в какой раз за свои сотни лет он толкает эту речевку. Я словно неопытный покупатель, попавший в руки к прошаренному продажнику. Надо быть предельно осторожным. Ладно, пора уже забирать инициативу. Я вижу, что у вас есть некая иерархия и представление о законах. Поэтому, хотел бы узнать, каковы ваши полномочия касательно конфликта на севере, или, говоря иначе, ты можешь мне денег, специальных юнитов и ништяков выдать под расписку, или тебя начальство прислало исключительно поговорить. Как носитель серебряной печати и один из 10 председательствующих, я обладаю широкими полномочиями, а главное бесценным доверием хрустального владыки. Мое присутствие здесь означает самое пристальное его внимание к ситуации на севере. Приятно слышать, как бы от всего этого церемониала и дипломатии поскорее перейти к конкретике. Ну попробуем. В чем интерес вашего владыки на севере? И как я могу помочь вам, а вы мне? Вроде неплохо звучит, достаточно дипломатично, но сводит все к делам, а не рассуждениям о принципах учения. В ваших руках огромная власть, стратег. Пока вы расходовали ее скромно и благородно, повергая врагов на полях сражений, не замечали в их тени мирных городов. Те люди, что уничтожали наших и ваших сторонников на севере, в Мелиадоне, в других городах, им пора ответить за свое вероломство. Вот оно что. Значит, вы предлагаете мне предать суду тех, кто на севере был связан с Гером. Верно, у вас есть информация об этих людях? Отчасти верно, прошелестел Анлигур. Многих из них мы знаем, тех, кто заслуживает наказания. Однако суд ненадежный, у вас нет времени на долгие тяжбы. Вопрос необходимо решить быстрым выверенным ударом. Мелиадон, Нев, Трацы в преддверии новой войны должны быть очищены от предательства. Кажется, мне предлагают устроить массовые репрессии. О каком количестве имен идет речь? Порядка 200. Поймите меня правильно, я не хотел бы вызвать у себя в тылу волнения и лишиться поддержки населения. Доверьтесь моему опыту, стратег, большинство поддержит ваши деяния. Нет лучшего украшения для стен городов, чем головы предателей. Мы позаботимся о правильном восприятии ваших дел людьми, а конфискации помогут на какое-то время пополнить казну до первых трофеев. Нет лучшего украшения для стен городов. На несколько мгновений ужасный образ прошлого вспыхнул в моей памяти. Воронье над стеной Мелиадона. Разве не так они сами поступали с вашими сторонниками руками венаторов? Продолжал Анлигур. Пора свершиться справедливости. В обмен на это, вздохнул я, на какое ваше вмешательство я могу рассчитывать, когда начнется война? Важный вопрос. Постараюсь вам все подробно изложить. Иоанн Лигур начал вещать и обещать, описывая силы, развернутые гробницей на севере, точнее ту их часть, что мне были готовы выделить. Как минимум 15 посвященных адептов, то есть именно чародеев, хотя и не уровня магистра, одного собственно магистра, до 200 непосвященных адептов в качестве шпионской сети по Лимису и за его пределами, 4 артефактные заготовки на призыв демонов разного типа и более 300 на поднятие у мертвей, плюс какое-то количество демонов и нежити можно призвать через ритуалы. Это я получаю немедленно, можно сказать, авансом. При условии плодотворного сотрудничества присутствие гробницы на севере можно расширить. Итого примерно 200 трупов за возможность магически сделать еще 1000 на севере, когда начнется вторжение. Кровь за кровь прямо-таки. Я не питал иллюзий насчет того, что все приговоренные как один сотрудничали с Гером. Кто-то просто брал взятки, а иные, наверное, лишь не захотели идти на сотрудничество с гробницей или входили не в тот торгово-ростовщический клан. Думаю, моими руками устроит не только чистку, но и передел имущества. Ощущение неправильности происходящего сдавило виски. А что ты ждал, дорогой мой, когда шел на встречу с такими людьми? Усмехнулся я сам себе, а вслух ответил.